снова он улыбнулся и медленно проговорил: «Наслаждение – это единственное, ради чего нужно жить». Вот-вот. Очень глубокая мысль для клопа. «Клопинная философия», – брезгливо проговорил Константин Семенович и, немного помолчав, спросил: «Ну а как относится ваш отец к уальдовскому творчеству, к портрету Дориана Грея?» «Отец? Да он и понятия не имеет. Я думаю, что кроме марксизма-ленинизма, постановлений партии, да книг по своей специальности, он вообще ничего не читает». «А вам не приходилось с ним говорить на эти темы?» «Что вы! Он же домой приезжает только ночевать. Мы с ним по неделям не встречаемся». «Значит, он из тех людей, которые, как вы сказали, вкалывают почем зря. А мать? Она влияет на вас?» «Моя мама – женщина приятная во всех отношениях. Но, как бы вам сказать, недалекая. Она много читает, ходит в театры, но все понимает по-своему. Она и ко мне относится как-то по-своему». «Дома у вас большая библиотека?» «О, да. В переводе на дрова кубометров 30, наверное». «Ловко вы говорите. А что вы думали делать после школы?» «Я не думал. Если будет нужно, родители куда-нибудь пристроят». «Вы занимались английским языком?» В этом вопросе Игорь почувствовал что-то недоброе. «Откуда вы знаете?» – настороженно спросил он. Константин Семенович понял, что проговорился. Раньше времени он не хотел раскрывать свои карты. «Кто-то говорил в школе», – ответил он безразличным тоном. «Не помню, кто». «Вас это удивляет?» «Наоборот, у нас так много людей, усердно изучающих иностранные языки, с целью...» Он остановился и пытливо посмотрел на юношу. «Надеюсь, вы понимаете, с какой целью?» «Да, конечно». «Вы хорошо говорите по-английски?» «Нет, слабо, практики мало». «А разговорный язык понимаете?» «Кое-что из 5-го в 10-е». «Мне кажется, что какие-то понятия вы получали еще и по голосу Америки». «Потому что я говорю по-английски?» «Нет, потому что в голове у вас ужасная путаница. А вам не приходилось читать каких-нибудь философов Ницше, Шопенгауэра, Канта?» «Нет, пробовал 2 раза, но бросил. Сплошная муть, какой-то дух. Папа мне рассказывал, что во время войны наш снаряд разворотил могилу Канта, и кто-то написал на сломанном памятнике: „Теперь ты понял, наконец, что мир материален“». «Интересно, надо запомнить», – сказал, смеясь, Константин Семенович. «Скажите, пожалуйста, а почему у нас глушат голос Америки?» – неожиданно спросил Игорь. «Боятся, да?» «Чего боятся?» «Что они нас агитируют, и мы повернем обратно к капитализму». «Кто это мы?» «Мы?» – удивился юноша. «Мы народ!» «Вы пока еще к народу никакого отношения не имеете, Уваров. Вы и вам подобные – это крохотный, хотя и неприятный прыщик на теле народа». «Прыщик!» – обиделся Игорь. «Пускай прыщик, однако на мой вопрос вы не можете ответить». «Надо было спросить отца». «Я спрашивал. Он говорит, что это сплошное вранье и грязная клевета». «Правильно ответил». «Ну а если все вранье и клевета, зачем же глушить? Неужели народ сам не разберется?» «В том-то и дело, что разберется. Разберется и может возненавидеть американцев. Ведь передачи-то ведутся от имени народа, так они и называются. Голос Америки. А как вы полагаете, к чему могут привести озлобление и ненависть?» Игорь слушал с интересом. Вывод напрашивался сам, но из упрямства он не хотел отступать и на поставленный вопрос только пожал плечами. «К ссоре», — ответил за него Константин Семенович. «А разве можно ссорить и стравливать народы? Разве виноваты рядовые американцы, что от их имени в эфир передают всякую провокационную чушь? Голос Америки занимается замаскированной пропагандой войны, а мы войны не хотим. Странно, что вы, комсомолец, сын культурных родителей, и не понимаете таких простых вещей». Некоторое время Константин Семенович молча смотрел на юношу. «А скажите», — вдруг спросил он, — «вы понимали, что украденный документ, который вы передали иностранному моряку, — это измена народу, что это предательство?» Вопрос заставил юношу сильно побледнеть, но он не опустил глаза. «Думаю, что детективные книжки вы читали», — продолжал Горюнов. «Там довольно четко, даже слишком четко сказано о таких действиях. Значит, как бы вы легкомысленно ни относились к жизни, вы не могли этого не знать». «Что вы говорите?» – пылко возмутился Игорь. «Какой документ?» «Паспорт, который вы достали у Блина и передали моряку. Где вы с ним познакомились?» «Да что вы на самом деле, Константин Семенович? Ничего я не знаю. Какой паспорт? Блин, моряк!» Константин Семенович вздохнул, покачал головой и снова углубился в чтение дела. Прошло немало минут, пока Игорь снова не заговорил. «А что вы читаете?» «Ваше дело», — не поднимая головы, ответил Горюнов. «Мое дело», — прошептал юноша. «Как это? Откуда?» «Вот видите, сколько уже накопилось всяких документов», — сказал Константин Семенович, приподнимая толстую папку. «Неужели вы серьезно думаете, что вас задержали без всяких оснований?» Вытащив из папки смену, он развернул ее, поднял до уровня глаз и начал разглядывать наколотые точки на свет. Игорь узнал листок. «А это что?» — тихо спросил он. «Газета, которую вы накололи и с конфетами отправили Волохову». «А почему следователь ничего не сказал?» «Алексей Николаевич надеется, что вы раскаетесь и сами во всем сознаетесь. Наш закон по-разному оценивает поступки людей. Чистосердечное признание своей вины значительно смягчает наказание». «Нет-нет, я ни в чем не виноват. «Ни в чем! Вы не смеете меня мучить! Вы же учитель!» Со слезами в голосе вдруг заговорил Игорь. «Да, я учитель. И в школе, и здесь», — спокойно ответил Константин Семенович. «Вы нарочно! Вы хотите отомстить!» — продолжал Игорь. «Я маме скажу!» С этими случайно вырвавшимися словами он бросился к телефону и схватил трубку. Лихорадочно набирая номер, Игорь плакал и бормотал непонятные слова. Константин Семенович, не шевелясь, наблюдал за ним. Телефон был местный, и прежде чем набрать номер, нужно соединиться с городом. Этого Игорь не знал. «Маменькин сынок». Тихо, но так, чтобы юноша слышал, проговорил Константин Семенович. «Пакостлив, как кошка, труслив, как заяц». Игорь услышал это и перестал бормотать. Сделав еще попытку набрать номер, он бросил трубку, закрыл лицо руками и, положив голову на стол, зарыдал. Вошел Глушков, но Константин Семенович махнул рукой, и тот скрылся за дверью. «Ваше счастье, что вы родились вовремя. Года три назад все было бы иначе. Не пощадили бы отца и мать», — холодно проговорил Горюнов. «Изменить своему народу. Что может быть подлее?» Игорь резко выпрямился. Сейчас он выглядел совсем иначе. Красные припухшие от слез глаза, растрепанные волосы, размазанная по щеке грязь. «Нет, нет! Я не изменник!» – заговорил он. «Я никому не хотел сделать плохо. Меня обещали свозить за границу на 2 недели, а потом назад. Я бы обязательно вернулся. Я хотел только посмотреть». Константин Семенович постоял немного, послушал, затем выглянул в коридор и, увидев неподалеку Глушкова, разговаривающего с Арнольдом Спиридоновичем, жестом позвал их. «Алексей Николаевич, Уваров хочет говорить правду. — сказал он, когда Глушков был уже в комнате. «Так, Уваров, я правильно вас понял?» «Да», — рыдая ответил тот. Константин Семенович глубоко вздохнул, кивнул головой Глушкову и Васильеву и тихо вышел из кабинета. 49. Передача дел. Игорь оказался прав. Увидеть его отца в этот день можно было только вечером. Виталий Павлович, узнав, что с ним хочет встретиться директор школы, в которой учится его сын, пригласил домой на чашку чая. Было еще рано, и Константин Семенович отправился в школу. Следовало поговорить с Самуилом Григорьевичем о сроках переселения и добиться, чтобы артель передала подвал в порядке и не снимала оборудование дневного света. Он прекрасно знал, что, уезжая, бывшие хозяева учиняют иногда настоящий разгром, вывинчивают, снимают и ломают все, что только можно снять или сломать. «Придется смотреть в оба», — думал Горюнов, глядя на двух мальчиков, сидящих в кузове грузовика на куче капустных кочанов. Грузовик уже в третий раз пытался обогнать трамвай, но снова помешала остановка. Мальчики, не обращая ни на что внимания, о чем-то спорили. Зачем они забрались на капусту? А может быть, везут урожай со школьного участка? Снова подумал Константин Семенович. И хотя ему очень хотелось в это поверить, он сейчас же отбросил такую догадку. В пионерских лагерях можно увидеть футбольное поле, площадку для физзарядки и игр, но ни сада, ни тем более огорода там не бывает. Кто им позволит копаться в грязи? Даже цветочные клумбы обычно обслуживают специально нанятые люди. В школе, пока он отсутствовал, произошло событие, и первое, как только он вошел в вестибюль, сообщила ему о нем Ксения Федоровна. «Константин Семенович, очень хорошо, что вы пришли», – взволнованно сказала она, подходя к директору вплотную и оглядываясь по сторонам. «Вернулась, как мы ее все называем, мадам. Я уже успела с ней крупно поговорить. Обменялись мнениями и любезностями. Ей, видите ли, не понравилось наше переселение. Ну а я не осталась в долгу. Противно, но не могла стерпеть. В конце концов, поблагодарила ее за ценные указания. И даже вспомнила одно изречение. Была без радости любовь, разлука будет без печали». «Хм, а мне показалось, что вы умеете себя держать в руках», – покачал головой Константин Семенович. «Как правило, да, как правило. А иногда, видите, срываюсь. Но не подумайте, что я только затем вас и остановила, чтобы ругнуть директоршу. Нам нужно выяснить, как поступать со стадионом, где копать ямы для деревьев и сколько. Посадочного материала мы достали. Юнаты мечтают об аллеях вокруг школы, березовой, липовой, тополевой. Но, может, мы сумеем тут и пришкольный участок получить?» «Вряд ли. На участок рассчитывать не приходится. Да он нам и не нужен. А деревьев сажайте вокруг стадиона побольше, как можно больше. Пускай березовые аллеи, пускай хоть целый парк. Мне кажется, что от наших посадок будет многое зависеть». «Что зависеть? Почему?» «Строители почему-то все свое внимание сосредоточили на таких вот пустырях, особенно в центре, как будто земли за городом мало. Ну а если тут будет зелень?» «Понимаю, понимаю. Деревья сами за себя начнут бороться». «Вот именно. Где же сейчас Марина Федотовна?» «Там, в канцелярии, Марию Васильевну допрашивает». Марина Федотовна, конечно, уже знала, что ее переводят директором школы в другой район, и тем не менее почему-то чувствовала себя на старом месте по-прежнему хозяйкой. Когда Константин Семенович вошел в канцелярию, то сразу же увидел красные, опухшие от слез глаза секретаря школы. «Мария Васильевна, что случилось?» «Ничего, я должна уйти», — начала секретарь, сморкаясь в мокрый платок. «Совсем уйти с работы. Вот я приготовила заявление». «Почему?» Я должна вам сознаться. Это я виновата. Я предупредила артель о выселении. Я слышала ваш разговор по телефону и отнесла им неподписанный договор». «Ах, вот причина слез. Я знал». Мария Васильевна не успела донести платок до лица. Рука так и повисла в воздухе. «Вы знали?» – с удивлением спросила она. «Откуда?» «Плохим бы я был следователем угрозыска, если бы ничего не знал», – шутливо ответил Горюнов. «Из-за этого и собираетесь уйти?» «Да, я вам все испортила». «Не огорчайтесь. Случилось так, что вы не только не испортили, но даже помогли. Помимо вашей воли, но помогли. Я рад, что вы признались, и все, что было, никак не повлияет на мое доверие к вам. Успокойтесь. Мне сказали, что вернулась Марина Федотовна». «Да, она в кабинете». «Акт вы перепечатали?» «Да, он у нее». Марина Федотовна сидела за столом и читала приемосдаточный акт. Уже знакомые Горюнову чуть выпуклые глаза ее не выражали ни радости, ни удивления, ни даже неприязни, когда она увидела нового директора. «Вы Горюнов?» – спросила она. «Мы, кажется, где-то встречались». «Здесь». «Что значит «здесь»?» «Здесь, в этом кабинете весной». «Ах, да, теперь вспомнила. Вы работали в милиции и приходили по поводу Чумаченко и его компании. Помню, помню. Они еще в колонии?» «Не знаю». «Не потому ли вас и назначили директором в нашу школу?» «Любопытно. Это все Борис Михайлович экспериментирует. Вы, конечно, член партии». «Да». «Тем лучше». Встречаясь с таким самоуверенными и бесцеремонными, как Марина Федотовна, людьми, Константин Семенович обычно замыкался или, как говорят, уходил в себя. Но сейчас ему захотелось поглубже понять эту женщину. Ведь она в течение многих лет имела дело с воспитанием детей. От нее зависела здесь и будет зависеть работа и порядок жизни в другой школе. Константин Семенович невольно вспомнил Ушинского. «Воспитатель», — говорил Ушинский, «поставленный лицом к лицу с воспитанниками, в самом себе заключает всю возможность успехов воспитания. Главнейшая дорога воспитания есть убеждение. Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности. Воспитатель никогда не может быть слепым исполнителем инструкций. Не согретая теплотой его личного убеждения, она не будет иметь никакой силы». Эти слова Ушинского Константин Семенович знал наизусть. Знал он и об огромной роли директора в воспитательном процессе. Глядя на директрису, он вспомнил и Макаренко. Достаточно было, например, Макаренко оставить коммуну, а на его месте оказаться чиновнику, как все достижения коммуны превратились в воспоминания. Марина Федотовна не мешала Горюнову думать и разглядывать ее. Она читала акт. Константин Семенович ждал всяческих придирок, опасался даже, что нужен будет председатель РАНО для передачи дел. Но, казалось, ошибся. Без лишних разговоров директриса подписала акт. «Ну что ж, с меня этой школы хватит», — со вздохом сказала она. «Вам я не завидую, но желаю успеха». «Мне хотелось бы услышать от вас какие-то пожелания», — сказал Константин Семенович. «Вы, может быть, ставили перед коллективом воспитательные цели? Я постараюсь понять их. Кроме того, хотелось бы услышать от вас характеристики». Марина Федотовна подозрительно посмотрела на Горюнова, но встретила его спокойный, внимательный взгляд. «Не знаю, товарищ Горюнов. Вряд ли вам пригодятся мои характеристики. Вы за это время столько успели наломать. У вас появились поклонницы или сторонницы. Скажите, пожалуйста, зачем вы, например, сломали вешалку? Решетку. Ну да, решетку. У вас же все разворуют. Кто? Ну что вы не знаете, кто? Вы же сами разбирали дело Чумаченко. Или вы думаете, что таких больше не осталось? Нет, я просто думаю, что честность нужно воспитывать не решетками и замками, а доверием. Идеализм. Неожиданно изрекла Марина Федотовна, но сейчас же, приложив руку к груди, продолжала. «Ваше дело, конечно. Вам придется отвечать, но я бы на вашем месте так опрометчиво не поступала». Несколько снисходительный и даже покровительственный тон Марины Федотовны можно было объяснить тем, что она имела солидный стаж директорства и считала себя хорошим администратором, тогда как Константин Семенович впервые брался за это дело. «Вы спрашивали насчет моих замыслов», – откидываясь на спинку кресла, продолжала она. «Да, весной я договаривалась с нашими шефами. Они обещали выделить школе несколько станков для проведения политехнического обучения. Причем имейте в виду, что это не в порядке какой-то любезности. Есть указания партии». «Я знаю. Можете не стесняться и требовать». «А где вы их думали поставить?» «Внизу, в бывшей столовой». «Говорят, что вы собираетесь там школьную фабрику-кухню устроить?» С иронической улыбкой спросила она. «Да, что-то вроде». «С директором во главе, с начальниками цехов, с инженерами из учащихся. Так?» «Может быть и так». «Игра», – заявила Марина Федотовна. «Несерьезная игра. Я вас по-дружески предупреждаю, товарищ Горюнов. Недопустимо серьезное мероприятие партии превращать в пустую игру. Политехническое обучение – это не игрушка. В прошлом году на совещании директоров делал доклад инструктор горкома. Он очень резко и правильно критиковал двух таких директоров. Один затеял игру в совхоз, а другой, видите ли, устроил у себя в школе производственный комбинат. И тоже назначил директора, инженеров, начальников цехов, главного конструктора и все такое. Горе начальники, конечно, зазнались. Как же? Главный инженер, начальник планового отдела. Есть от чего задрать нос. Представляете картину? Мальчишка в 7-м классе, а уже главный агроном совхоза «Звездочка». Так они назвали свой совхоз. Мы много смеялись тогда. А каково было инициаторам, а? Сквозь землю готовы были провалиться. Не советую и вам оказаться на их месте. Несерьезно все это. Фабрика, кухня, кондитерский цех. Со смехом закончила Марина Федотовна. Константин Семенович слушал молча, и хотя внутри его закипало и хотелось ответить резко, но благоразумие удержало, он даже не шелохнулся. «Смеялись, говорите?» – спросил он. «Согласен. Это, наверное, стоит высмеивать. Если взрослые люди, педагоги с высшим образованием, да еще коммунисты, начинают играть с детьми, это действительно нужно высмеивать. Но я не собираюсь играть, Марина Федотовна». «А фабрика-кухня? Школьный патруль? Ну, школьный патруль – это еще куда ни шло. Наша фабрика-кухня будет выпускать продукцию». «Все равно, для школьников это игра». «Для школьников – да. Безусловно, элемент игры есть и должен быть». «Об этом и идет разговор». «Нет, вы, видимо, не поняли докладчика. Я уверен, что он имел в виду игру взрослых. Директор затеял игру, он играл в передового, оперативного, а дети у него были как шахматные фигурки». «Не понимаю, о чем вы говорите. Причем тут взрослые? Я же вам ясно сказала, школьники играли в комбинат, в совхоз. А в совхозе они обрабатывали землю, что-то выращивали, имели животных?» «Да, они собрали приличный урожай. У них были кролики, но это ничего не меняет». «А комбинат выпускал продукцию?» «Ну, конечно, они изготовляли наглядные пособия и даже устроили конвейер». «Если это так, то докладчик – человек, ничего не понимающий в педагогике, а смех директоров можно объяснить только подхалимством». «Ну, знаете ли, если партия говорит...» «Инструктор горкома – это еще не партия, Марина Федотовна», – перебил ее Константин Семенович. «Директора должны были объяснить ему, что игра – необходимый и обязательный элемент воспитания». Горячая убежденность Константина Семеновича несколько смутила Марину Федотовну. «Оригинально. Ну а если бы вы были на совещании, что бы вы сказали?» «Не знаю. Что-нибудь сказал бы. Все прогрессивные педагоги прошлого, и в первую очередь Ушинский, Макаренко, горячо и убедительно доказали необходимость игры в воспитательном процессе. Пионерская организация вся построена на игре. И это правильно. В игре дети познают мир, получают навыки и привычки. Да, лучше я вам прочитаю. Хотите? Я для вас не авторитет, а вам необходимо это знать». «Ну что ж, читайте», – криво усмехнулась Марина Федотовна. Константин Семенович вытащил из папки свою тетрадь и быстро нашел нужную страницу. «Игра есть свободная деятельность дитяти», – чуть ли не торжественно начал он. «И если мы сравним интересы игры, а ровно число и разнообразие следов, оставленных ею в душе дитяти, с подобными же влияниями учения первых 4-5 лет, то, конечно, все преимущество останется на стороне игры. В ней формируются все стороны души человеческой – его ум, его сердце и его воля. И если говорят, что игры предсказывают будущий характер и будущую судьбу ребенка, то это верно в двояком смысле. Не только в игре высказываются наклонности ребенка и относительная сила его души, но и сама игра имеет большое влияние на развитие детских способностей и наклонностей, а следовательно, и на его будущую судьбу». «Как это верно, правда?» – сияя глазами, спросил Константин Семенович. Казалось, что он не цитировал, а сам был автором прочитанных строк. «К сожалению, в наших школах мало играют», – продолжал он, – «особенно в младших классах. А вот еще одна выписка, и тоже об игре, уж послушайте меня до конца. Вот она». Разыскал Горюнов нужную запись. «Копание грядок, посадка цветов, шитье платья кукле, плетение корзинки, рисовка, столярная, переплетная работа и тому подобное. Столько же игры, сколько и серьезные занятия. И ребенок, работающий с таким наслаждением, что не отличает игры от работы и переносящий терпеливо лишения, а иногда даже и значительные страдания ради своей игры-работы, указывает нам ясно, что основной закон человеческой природы есть свободный труд. И как извращены натуры и понятия тех, кто смотрит на него не на как жизнь, а как на тягость в жизни, и хотели бы жить без труда, то есть сохранить жизнь без сердцевины жизни». «Убедительно?» – спросил Константин Семенович, закрывая тетрадь. «Откуда это?» «Ушинский?» «Ну, Ушинский!» Обидясь, что ее поймали на незнании, протянула Марина Федотовна. «Устарело это!» «Макаренко для вас тоже устарел?» Еле сдерживаясь, чтобы не взорваться, спросил Константин Семенович. «У Макаренко были особые условия. Правонарушители. К тому же разговор на совещании шел о громких названиях, о назначении всяких директоров, начальников, о том, что все это вызывает неизбежное зазнайство. Константин Семенович хотел объяснить, что зазнайство, высокомерие и другие пороки в пионерской и комсомольской организациях школ появляются часто из-за того, что руководители этих коллективов не выбираются, а назначаются директором школы, что если бы коллективы в любой момент могли отзывать неугодных им, то и зазнайства бы не было. Но увидя, что Марину Федотовну ничем не прошибешь, мысленно махнул рукой на свои доводы. «У нас очень простая цель», – немного помолчав и медленно для большего значения начала Марина Федотовна. «Учить, дать молодому поколению знания, в том числе и политехнические. Зачем мудрить? Программа составлена специалистами, все предусмотрено». «И снова я не могу с вами согласиться», – не удержался Грюнов. «Цель у нас все же иная – воспитать», – раздельно произнес он. «Ну да, конечно», – торопливо поправилась Марина Федотовна, и щеголяя легкостью, с какой можно произносить давно знакомые привычные слова, четко продолжала. «Воспитать бесстрашных, бодрых, жизнерадостных, уверенных в своих силах, готовых преодолеть любые трудности бойцов за свободу и честь нашей Родины, за дело партии Ленина, за победу коммунизма. Это я, товарищ Горюнов, помню наизусть». «А что мы делаем? Мы воспитываем. Программа составлена именно с таким расчетом воспитательного обучения». «Вот-вот, не мудрите, товарищ Горюнов!» Тоном старшей, умудренной опытом, но уже добрее посоветовала она. «Вы, говорят, какую-то лабораторию химическую хотите устраивать. Опыты всякие, и даже пригрозили Лизуновой уволить ее. Не знаю, работник она очень хороший, преданный и, прямо скажем, полезный. Если она хороший работник, возьмите ее с собой». «Взяла бы», – развела руками Марина Федотовна, – «но, во-первых, она не пойдет, а, во-вторых, химики там есть». «Ох-охо», – неожиданно вздохнула она как-то по бабье. «Жаль мне вас, товарищ Горюнов. Резво берете с места, быстро выдохнитесь. Человек вы уже не молодой». Чем было вызвано такое сочувствие, Константин Семенович не понимал, но было видно по всему, что говорила директриса искренне. Устала ли она от умной беседы или прониклась жалостью к большому наивному ребенку, каким должно быть считала Константина Семеновича, но в глазах ее во всем лице, несколько суровом, появилось что-то мягкое, близкое к сочувствию. Она примирилась уже со своим переводом и хорошо знала, что Горюнов нисколько в нем не виноват. «Я работаю директором не первый год», – тихо и доверчиво заговорила она. «Вначале тоже думала о новых методах преподавания, о каких-то улучшениях, а потом поняла, что школа – учреждение государственное, и никаких тут вольностей и экспериментов допускать нельзя. Нам и без того присылают столько всяких инструкций, приказов, положений, указаний от вышестоящих организаций, от министерства, что дай бог справиться и провести их как-то в жизнь. Затем сборники приходят, совещания. Честное слово, школе уделяют так много внимания и заботы, что все наши кустарные, непродуманные, так сказать, эксперименты приносят только вред». Голос Марины Федотовны стал более жестким, лицо утратило на время мягкость. «И это верно, я не раз проверяла. Сверху же лучше видно. Задача директора – добиться от учителей четкого, безоговорочного исполнения инструкций и проведения их на уроках. Такова задача». Марина Федотовна помолчала, чтобы смысл ее слов дошел до Горюнова, и продолжала. «После слияния отпустили вожжи, и, конечно, среди учителей началось брожение. Она улыбнулась. «У нас тут есть один, как бы помягче сказать, ненормальный, немножко тронувшийся учитель. Сутырин его фамилия. Правда, он рисование преподает. Затем биолог еще. Очень трудная женщина, дерзкая. Вы напрасно ей доверяете. А вот Маслова Татьяна Егоровна, настоящий воспитатель, приняла и в прошлом году 5-й класс. Очень был разболтанный класс. В один год неузнаваемым стал. Дисциплина образцовая, успеваемость поднялась. Очень строгая, требовательная». Константин Семенович, не отрываясь, смотрел в выпуклые глаза директрисы и не столько слушал ее, сколько думал о своем. Вспомнился ему почему-то Игорь Уваров, его слова, манера держаться, и он невольно искал связь между тем, что говорила Марина Федотовна, и поведением юноши. Искал и не находил. Прямой связи как будто не было. «Марина Федотовна, а вы никогда не задумывались над тем, что, стараясь воспитать бодрость и жизнерадостность в том духе, в каком вы только что говорили, школа часто воспитывает у детей жестокосердие и неглубокое потребительское отношение к жизни?» – спросил он, выбрав удобный момент. «Вот тебе и на!» – удивилась Марина Федотовна. «Откуда такой вывод?» «Из жизни. В милиции я часто встречался с таким явлением». «Ну, милиция! Ясно, что туда жестокосердные попадают». «Мы хотим и должны воспитывать внутренне бодрых, жизнерадостных людей», — сказал Константин Семенович. «Добрых, отзывчивых и великодушных. Но, к сожалению, не знаем или плохо знаем, как это делать. Понимаем свою задачу слишком прямолинейно и однобоко. Вот вы руководили школьным комсомолом, воспитывали бодрых, жизнерадостных, преданных родине бойцов. Скажите, как вы это делали? Как, например, воспитывали, ну скажем, любовь к родине?» Вопрос поставил Марину Федотовну в тупик. Коротко ответить было невозможно, да ей никогда и не приходилось задумываться над таким вопросом. «Что значит «как»? Как полагается? Как все?» — пожав плечами, ответила она. «Ну а как вы собираетесь это делать?» «Мне бы хотелось послушать, что скажете вы, многоопытный работник. Каждый человек, выполняя какую-то работу, думает о результатах. Знания, например, вы проверяли на экзаменах и ставили отметки. Ну а как вы проверяли результаты воспитания? Тоже спрашивали ваших выпускников, любят ли они свою родину?» «Иногда спрашивали», — со снисходительной улыбкой ответила Марина Федотовна. «Право, я не очень понимаю вас». «Они вам отвечали «да», и вы успокаивались». «Ну а если бы кто-нибудь из них ответил «нет»? Ну просто из озорства, по глупости. Что бы вы стали делать?» Константин Семенович немного помолчал и, видя, что директриса не собирается продолжать этот странный и даже неприличный, по ее мнению, разговор, решил нанести удар, чтобы вывести ее из равновесия. «Я вижу, что нужен конкретный пример. Возьмем Игоря Уварова. Вас он устроил бы?» «Мне не нравится ваш тон, товарищ Горюнов. Не нравится и подобная постановка вопроса. К чему этот пример? Чтобы убедить вас». «Ну хорошо, убеждайте», — все с той же снисходительной улыбкой согласилась директриса. «Что бы вы стали делать, если бы Уваров на ваш вопрос, любит ли он родину, ответил, что нет?» «Этого не может быть». «Почему?» «Такой умный, воспитанный мальчик, отличник учебы, к тому же сын Виталия Павловича. Я хорошо знаю его мать. Как это могло вам прийти в голову?» — проговорила Марина Федотовна, не скрывая своего возмущения. «Да», — вздохнул Константин Семенович. «Очень мы разные с вами педагоги. Игорь Уваров арестован». «Что?» Глаза Марины Федотовны стали круглыми. «За что?» «За измену родине». «Вы не шутите?» С ужасом спросила она. «Такими вещами не шутят, Марина Федотовна. Но предупреждаю, это пока секрет. Идет следствие». Никакого секрета в аресте Игоря не было. Константин Семенович просто боялся, что она сообщит матери, а та, в свою очередь, раньше времени скажет отцу. «Вот результат вашего воспитания», – с горькой иронией сказал он. «Приготовьтесь». «Я? Причем здесь я? Он пришел из другой школы. Раньше наша школа была женской. Мы не можем следить за всеми учащимися. Мало ли чем они занимаются вне школы». «Вы напрасно испугались. Вам ничто не грозит. А если и придется отвечать, то только на вопросы матери. Вряд ли вам удастся избежать такого разговора. Тем более, что вы знакомы. Видите, как в жизни бывает? Знакомство наше началось с уголовного дела, и заканчивается оно опять же уголовным делом. Странно, не правда ли?» «Не понимаю, что это за намек?» Побледнев, но вызывающе спросила Марина Федотовна. По всему было видно, что она приготовилась защищаться. «Никакого намека», — спокойно ответил Константин Семенович. «То, что случилось с Уваровым, результат плохой воспитательной работы и только. Для вас образец воспитателя Маслова, которое, насколько мне уже известно, запугивает и дрессирует детей. Затем Лизунова, а Сутырин – полусумасшедший. Чичорова – только дерзкая женщина. Думаю, что слепое отношение к делу, к людям – тоже причина уголовных дел». Марина Федотовна набрала в легкие воздуха, но ответить ей не удалось. В дверь постучали, и вошла Мария Васильевна. «Константин Семенович, я собралась уходить, уже время. Я вам больше не нужна?» «Нет-нет, пожалуйста, идите». «Мария Васильевна, я тоже ухожу», — вдруг заторопилась Марина Федотовна. «Подождите минутку». «Нет, извините, но я очень спешу, и нам не по пути», — покраснев, пробормотала секретарь и вышла из комнаты. Молча вылезла Марина Федотовна из-за стола и, не прощаясь, направилась к двери. Здесь она остановилась, словно в раздумье. Постояв так немного, она снова вернулась к столу, открыла боковой ящик, достала туфли, завернула их в газету и ушла с гордо поднятой головой. Дверь осталась открытой. Константин Семенович с невольным любопытством следил за директрисой. Даже подошел к окну и провожал глазами до тех пор, пока она, выйдя из школы, не скрылась за поворотом. «Ушла!» – раздался в канцелярии голос Ксении Федоровны. «Просто не верится! Совсем ушла!» «Ушла!» – как эхо отозвался Константин Семенович и вдруг улыбнулся. «А знаете, она дала вам хорошую характеристику». «Шутки в сторону!» – воскликнула учительница. «Она ненавидит меня, уж я-то знаю! Знаю даже, с каких пор. В прошлом году я отказалась кое-кому исправить отметки по дарвинизму». 50-е. Нитроглицериновая новость. Дверь открыл сам Виталий Павлович. На нем была расстегнутая голубая пижама, из-под которой свисали спущенные подтяжки. На ногах мягкие домашние туфли. «Извините, я думал, жена вернулась», — с виноватой улыбкой сказал он, придерживая сползающие штаны и пятясь к открытой двери. «Вы директор школы?» «Да». «Одну минутку, я сейчас. Да вы проходите», — говорил он уже из комнаты. Пока Константин Семенович снимал и вешал шляпу, поправлял волосы, Виталий Павлович успел надеть подтяжки и застегнуть пижаму. «Пройдемте ко мне», — пригласил он, появляясь в дверях. «Дома никого нет, я один». В кабинете было накурено. Лампа под зеленым абажуром освещала на столе бумаги, чертежи, открытые книги. «Очень хорошо, что вы пришли. Кажется, товарищ Горюнов, как ваше имя?» «Константин Семенович». «Прекрасно. Присаживайтесь, пожалуйста. Насколько мне известно, вы недавно назначены». «Да, недавно. Сегодня подписали приемо-сдаточный акт». «Итак, чем могу служить?» «Я пришел поговорить о вашем сыне и хочу упрекнуть вас как отца. Вы мало занимались его воспитанием». «Справедливый упрек. Мало, очень мало. Не хватает времени. Все передоверил жене. Но почему вы сделали такой вывод? Вы же только-только...» «Я говорил с ним сегодня». «Ну и что же?» «Разговор был большой, откровенный. И должен признаться, я до сих пор еще полностью не разобрался». «Он вас ошеломил?» «На этом он может. Бывают у него такие заскоки, завихрения в мозгах. Но я думаю, что это пустяки от возраста. Фрондирует. Со временем пройдет, и все встанет на свое место. Он не глупый мальчишка. Но чем же он все-таки вас поразил?» «Он начитался Оскара Уальда и взял себе за образец», — начал Константин Семенович и замялся. «Да? Извините, давно читал Уальда, теперь уж и не помню ничего», — признался Уваров, и снова на губах его появилась виноватая улыбка. «Оскар Уальд? Надо будет посмотреть. Ну что ж, Уальд — это не очень хорошо, но и не так уж страшно. Не правда ли?» «Как сказать, Виталий Павлович?» – осторожно возразил Горюнов. «Мы получили в наследство столько всего, что не сразу определишь, как и что влияет. Например, очень странное, дурное представление у вашего сына о жизни, красоте так таковой, безусловно, исходит от Уальда – аристократизм». «Он считает себя аристократом?» – нахмурившись, спросил Уваров. «Нет, дело не в этом. Вашему сыну уже 17 лет». Константин Семенович чувствовал, что не может прямо сказать о преступлении сына. Вдобавок нужно было очень и очень считаться с тем, что толстый и рыхлый Виталий Павлович имеет, наверное, больное сердце. Надо было хоть с этой стороны обезопасить его. И вдруг Горюнова осенило. «На днях приятель рассказал мне случай», – не очень кстати начал он. «В ресторан пришел один уже немолодой человек. Занял столик в сторонке и стал кого-то ожидать. Приятель мой почему-то обратил на него внимание, кажется, потому что видел его портрет в журнале. Через несколько минут человек вдруг откинулся на спинку стула и замер в неестественной позе. Заподозрив неладное, приятель подошел к нему. Человек был без сознания. Тогда приятель громко так, чтобы перекрыть шум, обратился к залу и спросил, нет ли у кого-нибудь с собой нитроглицерина. И вот представьте себе, у подавляющего большинства пожилых мужчин оказался нитроглицерин. Но было уже поздно, человека не удалось спасти. Меня поразило в этом рассказе количество бутылочек с лекарством. Вы тоже носите с собою нитроглицерин?» «Нет», – со смехом ответил Виталий Павлович, – «пока что не могу жаловаться на сердце, стучит нормально». У Константина Семеновича, как говорится, гора свалилась с плеч. Теперь можно было смелее начинать прямой разговор. «Тем лучше. Дело в том, что я должен сообщить вам очень неприятную новость». «Нитроглицериновую новость». «Ваш сын в угрозыске». «Что? Дальше? Говорите прямо!» «Он связался с воровской компанией и через них доставал советские документы для одного иностранного моряка в обмен на заграничные безделушки, галстуки, зажигалки, носки. Кроме того, ему обещали устроить путешествие. Он собирался уехать за границу». «Не может быть!» – вскочил с кресла Уваров. «К сожалению, так оно и есть». «Подождите, что же это такое?» – с трудом проговорил Виталий Павлович, проводя рукой по лбу. «Игорь, «Тут... нет, тут что-то не то. Откуда?» Он прошелся несколько раз по комнате и, остановившись у окна, начал барабанить пальцами по стеклу. «Нет, не могу себе представить», — сказал он через несколько минут. «Не укладывается в голове». Виталий Павлович вернулся к столу, сел в кресло, но сейчас же встал и снова заходил по комнате. Было видно, с каким трудом он сдерживал себя. Гнев, возмущение, горе и отчаяние переполняли душу, рвались наружу. Ему хотелось кричать, топать ногами, рвать на себе волосы. «Нет, это какое-то недоразумение, какое-нибудь случайное стечение обстоятельств. Вы с ним говорили?» «Да». «Ну и что?» «Он сознался». «Сознался?» «Сознался в том, что доставал у воров документы для иностранцев и что собирался бежать за границу?» «Да». «Бежать?» – с ужасом переспросил Виталий Павлович. «Зачем бежать?» «Не бежать, но поехать недели на две. Посмотреть, как люди живут, а заодно и себя показать. Здесь ему скучно, а кроме того, он никому и ничему здесь не верит». — спокойно ответил Константин Семенович. — Вы прозевали сына, Виталий Павлович. — Боже мой, прозевал? Неужели прозевал? Прозевал, прозевал! — механически повторял Уваров, пытаясь вдуматься в смысл этого слова. — Прозевал, прозевал! Катастрофа! С последним словом он повалился в кресло, облокотился на стол и, сжав голову ладонями, зажмурился. «Не отчаивайтесь, Виталий Павлович», – тихо сказал Константин Семенович. «Во всем этом больше мальчишеского. Я затем и пришел, чтобы не только предупредить вас, но и выяснить, помочь». «Кто вас уполномочил?» – не открывая глаз, спросил Уваров. «Начальник управления милиции. Да и сам я. Вспомните свою юность, Виталий Павлович. Мы тоже не мирились с однообразием и скукой. И тоже бегали». «Да, я бегал», – тяжело вздохнув, проговорил Уваров. «Действительно, я убежал из дома, но куда? На фронт убежал, к Щорсу. Ну, а сейчас фронтов нет». «Ах, не то вы говорите», – простонал Уваров. «Не успокаивайте меня, пожалуйста!» Константин Семенович замолчал. Было ясно, что пока Уваров не успокоится, пока хоть сколько-нибудь не уляжется его горе, с ним бесполезно говорить. «Избаловали?» – вслух спросил себя Виталий Павлович и встал. «Да, избаловали. Я и жена. Боже мой, но ведь мы не одни. Как вы считаете, мы не одни такие?» «Безусловно. Детей балуют многие родители, и не только те, что с высоким окладом». «Но у них ничего такого не происходит?» «Происходит, но по-разному. Это зависит от многих причин, и не последнюю роль играют индивидуальные свойства ребенка». Виталий Павлович остановился напротив Константина Семеновича, напряженно вслушиваясь в его слова. Глаза его уже не бегали беспокойно по сторонам, и было видно, что он старается сосредоточиться на том, что говорит директор. «Индивидуальные свойства ребенка?» – переспросил он. «Что это значит?» «Врожденные свойства. Наследственные». «Да. Вы считаете, что наследственность играет какую-то роль при воспитании?» «Громадную. Даже близнецы, которых одинаково воспитывают, вырастают с разными характерами». «Извините, я сейчас вообще плохо соображаю. Чем больше думаю, тем меньше понимаю. Мне всегда казалось, что если сын растет, вращается в нашем советском обществе, то это и должно его воспитать. Школа, пионеры, комсомол». «Верно, но ведь и среду нужно воспитывать», – сказал Константин Семенович и немного погодя прибавил. «Сознательно воспитывать». «Что значит Сознательно, конечно, сознательно, как же иначе? Я не могу и не хочу оправдывать школу. Школа имеет возможность воспитывать не только детей, но и через детей влиять на семью. К сожалению, школа пока с этим плохо справляется. Ее нельзя строго винить, Виталий Павлович. Да и вам не станет легче от сознания, что и школа виновата. Случай с вашим сыном, можно сказать, из ряда вон выходящий. Но это сигнал, тревожный сигнал, и пройти мимо, отмахнуться нельзя. Беда может в том, что школа готовила детей для будущего, забывая, что они живут сегодня. Отсюда и многие качества. Виталий Павлович уже не слушал. Он снова ходил по комнате, думая о чем-то своем, и, казалось, совсем забыл о присутствии Константина Семеновича. «Нет, тут что-то не то, какое-то недоразумение», – бормотал он, но уже не так уверенно, как в начале. «Нет, не могу поверить. Позвольте, вот вы сказали, что Игорь никому не верил. Что это значит «никому»?» «Никому это и значит никому. Мне и вам в том числе. Думаю, как воспитатель, как отец, вы были не на высоте. И что теперь делать?» «Надо ждать окончания следствия. Дело передается в Комитет госбезопасности, и там, конечно, разберутся. Важно выяснить, каким образом он запутался и кто стоит за его спиной. Вначале он все отрицал. Между прочим, он очень рассчитывал на заступничество матери». «Ну еще бы! Вот оно!» – злобно воскликнул Уваров. «Вот где собака зарыта! И как я сразу не сообразил! И что можно было ждать от этой? Вы извините, но жена у меня, как бы сказать, странный, очень странный человек. Всякие тряпки, чулки и туфли, которые привозят спекулянты. Разговоры: «Ах, как удобно! Какое качество! Как там живут?» А ведь мальчик все слышал. Вот они откуда, идейки!» Константин Семенович слушал молча, ожидая, когда несколько уляжется взрыв горя и гнева отца. «Постойте», — продолжал Виталий Павлович, — «у сына своя комната. Я думаю, если поискать, барахла там хватит. Пожалуйста, посмотрим вместе». Константин Семенович пожал плечами, но согласился с просьбой. Первое, что бросалось в глаза в комнате Игоря, это чистота. Все было прибрано, выметено, все лежало на своих местах. Постель заправлена, причем подушка поставлена торчком, а углы ее вдавлены вовнутрь. «Какой он у вас аккуратный», – с легкой иронией заметил Константин Семенович. Но Виталий Павлович не понял иронии. «Это верно. Игорь любит порядок. Так следят за жилищем только девочки. Да и то далеко не всегда». «А вы что думаете, это он сам?» «Ничего подобного. Нюша, у нас есть домработница». «А, ну тогда все понятно. А жена ваша больна или занята на работе?» «Почему больна? Она в театре». «Я подумал, что если вы держите домработницу...» «Эх, товарищ Горюнов!» – с глубоким вздохом проговорил Уваров. «Я понимаю ваши намеки, или, как это говорится, шпильки. Да-да, понимаю. И не сержусь. А что было делать? Воевать, доказывать, воспитывать некогда было. Да и сам я тоже человек со слабостями». Обыском Виталий Павлович занялся добросовестно. Несмотря на полноту, он встал на колени и заглянул под кровать, затем по очереди снял подушку, одеяло, простыни и встряхнул их. Перевернул матрас, осмотрел полку за радиоприемником. Ничего подозрительного нигде пока не было. В книжном шкафу на почетном месте нашли 3 томика Оскара Уайльда. Вот и английский классик.